Глава 32. Комната скорее походила на офис, чем на тюремную камеру. Тедди сидел за письменным столом, вытянув перед собой ноги. Словно дома перед камином. Алексия нервно металась взад-вперед. Все происходило очень быстро. К тому времени, как Алексия и Энгус Грей прибыли в Оксфорд, Тедди уже стоял перед судьей и выслушивал постановление о взятии под стражу. Менее чем через час его перевели в находящееся под охраной крыло Оксфордской тюрьмы. «Это правда?» — спросила Алексия. «Что именно, дорогая?» «Ты действительно убил Эндрю?» Она чувствовала себя так, словно перед ней незнакомец. Словно она видит ужасный, уродливый кошмар и в любой момент может проснуться. «Убил?» — спокойно ответил Тедди. «Кто-то должен был это сделать. Я не собирался признаваться». Но иного выхода не было. Этот негодяй Уилмот взял след, как собака-ищейка. Молчать и дальше означало зря тянуть время. Лучше поскорее покончить с этим. Алексия схватилась за голову. «Этого не может быть». «Не можете объяснить, как все вышло, Тедди?» спросил Энгус Грей. «Конечно», — улыбнулся Тедди, словно рассказывал забавный анекдот. «Я, как известно, Алексия отправился в Гаррик на встречу с Бизли». Предложил ему денег с условием, что тот уберется в Австралию. Алексия кивнула. «Он взял деньги. Я сама проверяла счета. Чек был обналичен». «Так и было, дорогая». «И он уехал в Австралию». «Уехал. Но, должно быть, то малое, что осталось от его совести, не давало покоя, потому что примерно через месяц этот кусок дерьма потряс меня своим появлением. Помню так хорошо, словно это было вчера». Я садился в поезд на вокзале Паддингтон, когда кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся, и вот он, явился. Сказал, что передумал, что влюблен в Рокси и хочет вернуть 300 штук. «И что случилось потом?» — спросил Энгус. «Ну, очевидно, я был потрясен. Должен был все обдумать. Он поговаривал о женитьбе на Рокси. Я не мог этого допустить». «Но почему, Тедди?» «Он же вернулся за ней!» В глазах Алексии стояли слезы. Тедди помрачнел. «Лучше скажи, что он вернулся за новой подачкой. Знал, что мы никогда не лишим ее наследства. Что если он женится на ней, будет обеспечен на всю жизнь. Кроме того, дорогая, подумай. Этот человек – тренер по теннису. Вряд ли подходящая партия для Девир». Алексия не верила собственным ушам. Мужчина, сидевший за столом, походил на Тедди, голос, как у Тедди. Но то, о чем он говорил, что убил человека из чистого снобизма... Нет, это не Тедди Девир, которого она знала. Думала, что знает. «Я попросил его прийти и повидать меня на следующий день в Кингсмере. Сказал, что пойдем на охоту и все обговорим». «Намеревались убить его?» — спросил Грей без обиняков. «Да, но боялся, что не смогу выполнить задуманное». Не знал точно, получится ли. «То есть сможешь ли ты его пристрелить?» прошептала Алексия. «Да, но это оказалось легче, чем я думал. Он был таким болваном, пытался строить из себя героя, заявил, что женится на Роксане с моего разрешения или без, что я никак не смогу ему помешать. Слышала бы ты его, Алексия, и если когда-то парень не получал то, что заслужил, это был чертов Бизли». Энгус и Алексия испуганно переглянулись. Никто из них не видел Тедди таким. Он рассказывал ужасные вещи, не выказывая ни малейшего раскаяния. «Что было после того, как вы его застрелили?» — спокойно спросил Энгус. «Как главный адвокат Тедди, он должен был знать все факты, какими бы обличающими они ни были». «Ничего. В том-то и прелесть. Я вырыл яму, похоронил его, и на этом все». Ждал, что произойдет что-то, что в дверь позвонит полиция или его родные, но ничего такого не было. Алексия отвела взгляд. Она вспомнила, как давным-давно тоже ждала возмездия, но правосудие так ее и не настигло. Думая об этом сейчас, она чувствовала озноб тревоги, мучительный страх, горевший в желудке и сжимавший сердце клещами. «Как я не увидела того же самого в Тедди? Я ведь была рядом». «Почему пропустила все явные признаки?» Потом бедная девочка Рокс выбросилась из окна. И, если честно, я напрочь забыл после этого о Бизли. Для меня главной стала Роксана». «Забыл?» — переспросил Энгус. «Кажется, да. Прошли годы. У меня не было причин вспоминать. Бизли был мертв и похоронен, и моя тайна в безопасности. Я не думал, что оставил его слишком близко к месту возведения пагоды, хотя следовало бы. В любом случае, я выкопал не слишком глубокую яму, и до него добрались животные. Майкл, должно быть, нашел тело и перезахоронил». Алексия покачала головой. У нее оставалась хотя бы вера в невиновность Майкла. «Нет, он бы сказал что-то». «Подозреваю, что он узнал часы», — мягко заметил Тедди. «Как и его сестра». И сложил 2 и 2. «Вспомни, Майкл считал, что это ты откупилась от Бизли, не я. Мы же вдвоем сочинили эту историю. Ради Рокси. Майкл, возможно, решил, что это ты покончила с Эндрю. Он пытался защитить тебя, Алексия». Алексия снова принялась ходить по комнате, убыстряя шаг. Под конец она почти бегала. История Тедди отдавала уродливой правдой. «Майкл разбился в уверенности, что это я убила Бизли. Хладнокровно казнила мальчишку. Поэтому и казался таким рассеянным. Считает меня убийцей. И теперь у меня, наверное, никогда не будет возможности сказать ему, что это не так». Энгус пытался быть практичным. «Ладно, Тедди, вы были честны до конца. Думаю, теперь вам стоит выказать искреннее раскаяние, сказать, что глубоко сожалеете». Тедди неожиданно смутился. «Сожалею? Но почему? Мой долг, моя цель в жизни — защитить семью и сохранить наше доброе имя. Эндрю Бизли получил то, что заслужил. Он угрожал моей семье, и я нейтрализовал эту угрозу». Алексия заплакала. «Что случилось с моим Тедди? С моим нежным гигантом?» «Энгус, вы нас не оставите на минуту?» — попросил Тедди. И не успела закрыться дверь, как он обнял жену и прижал к себе. «Почему ты плачешь?» «Потому что я тебя не знаю», — в отчаянии всхлипывала она. «Знаешь», — заверил Тедди. «Все, что я делал, это только для того, чтобы защитить нашу семью. Убил Эндрю, чтобы защитить Роксану. И ради тебя тоже убил человека». Алексия подумала, что ослышалась. «Что?» «О, брось. Не хочешь же ты сказать, что ни о чем не подозревала?» У Алексии голова шла кругом, словно она была пьяна или под кайфом. Два ощущения, которых очень давно не испытывала. «Подозревала? Тедди? О чем?» Тедди посмотрел ей в глаза. «О том, что я убил Билли Хэмлина».